Глава шестая. Рано утром Павел Семенович подал жалобу начальнику милиции. В ночь с 19 августа на 20 наш сосед Чижонок, будучи выпивший, при подстрекательстве своей жены стал с угрозами посредством топора ломиться в нашу квартиру. Это продолжалось с 22 часов до 3 часов ночи, пока он не уснул в коридоре. Мы неоднократно вызывали по телефону с квартиры милицию, но ответственный дежурный товарищ Парфенов не пожелал оказать помощь, вел себя как безответственный. Начальник милиции Абрамов вызвал капитана Стенина и приказал ему разобраться. Но Стенин сначала сходил к Парфенову договориться. — Что сказать, Вась, был ты в пожарке или не был? — Не знаю, что и сказать, — ответил Парфенов. — Скажи, что сторож вызывал в совхозный сад, мол, нападение было. — Так его предупредить надо, сторожа-то, а то вдруг спросят, как-то неудобно. — Пошли к нему в сад, вот и предупредим, договоримся. Я похмелиться надо, а не то у меня с утра голова трещит. Кстати, с тебя положено, ты же проштрафился. Прихватили пол-литру и пошли в совхозный сад. Сад был большой, с конца, наконец, кричать не докричишься. С двух сторон стоял высокий забор из колючей проволоки, что твоя военная преграда, а со стороны реки и малинового оврага ограда была старая, дырявая. Лазили в сад все, кому не лень. Сторож, дед Иван по прозвищу Мурей, жил в шалаше на высоком речном откосе с черным мохнатым кобелем-полканом. Когда ночью полкан подымал тревогу, Мурей высовывался из шалаша с ружьем и палил в небо. Бах-бах! Если полкан умолкал, дед ложился спать. Спал он, можно сказать, и днем, и ночью. «Сон — дело божеское», — говаривал дед Иван, — «только во сне человек не грешит». Был он добрым и приветливым. Всех, кто не заходил, днем угощал яблоками и медом. «Чего ж ты ночью стреляешь, а днем приличаешь?» — спрашивали его. «Ночью я на службе, а днем сам по себе». «Дед, это ты за казенный счет доброту проявляешь», — скажет мой ревнитель общественного добра. А дед ему: «Все мы казенные. Ешь пока живой, а умрешь, самого тебя съедят». Днем ходило в сад великое множество охотников до выпивки. Благо, что закуска даровая и природа располагала. А чего ж не выпить? Красота и спокойствие. Днем даже полкан не лаял, лежал возле шалаша и хлопал на пришельца сонными глазами. Стенин и Парфенов не застали в шалаше деда Ивана. В изголовье стоял кованый сундук с посудой и харчом. Над ним висело ружье. Ватола полосатая валялась, шинель вместо одеяла и подушки. А на постели лежал полкан и сумрачно хлопал глазами. — А где хозяин? — спросил Стенин, заглядывая в шалаш. — Ишь ты, какой заносчивый! — сказал Стенин, пятясь на карачках. — Давай покричим! — Дед Иван! — орали они в два горла. Тишина. — Вроде бы от Пискаревки дымком потягивает, — сказал Стенин, глядя в дальний конец сада, пропадавший в распадке. — Вроде бы, — согласился Парфенов. — Пошли туда. Деда Ивана нашли они на берегу речушки Пискаревки, впадавшей в прокошу. Он сидел у костра вместе с тем самым главным виновником — Чижонком. Заметив блюстителя порядка, Чижонок поспешно встал и начал быстро подбирать что-то белое возле костра. Это нечто белое оказалось куриными перьями, а в котелке варилась курица. — Понятно, — сказал Стенин, заглядывая в котелок. — Божий промысел налажен. Дед Иван спокойно покуривал, глядя в костер, а Чижонок, сжав в кулаке перья, заложил руки за спину и воровато поглядывал на начальство. — Ну, чего уставился, — сказал ему Стенин. — Или долго не виделись в наших номерах? — Нет, я еще не соскучился, — ухмыльнулся Чижонок. — Ты что там ночью натворил? — строго спросил его Парфенов. — Я? — Я спал, ничего не помню. — А кто дерматин на дверях порезал? — На каких дверях? — У Полубояриновых. — Не знаю. — А как сюда курица попала, ты, наверное, тоже не знаешь? — спросил Сенин. — А может быть, это петух? — сказал Чижонок. — Видал? Он еще шутит, — обернулся Сенин к Парфенову. — А вот я на него протокол составлю и на 15 суток посажу, — сказал Парфенов. — Было бы за что. — Разберемся. Найдем на тебя статью. А теперь ступай домой и сиди, жди, — приказал Стенин. — Кого мне ждать? — Обстоятельства выяснять будем. В присутствии свидетелей, — сказал Парфенов. — Остальных предупреди, чтобы никуда не уходили. Чижонок поглядел с тоской на курицу, потянул ноздрями воздух и, тяжело волоча ноги, пошел прочь. — На дымовщину-то все охочи, — проворчал он. — А ты поговори у меня, — крикнул ему вслед Стенин. Домой пришел Чижонок и злой, и голодный. Возле водозаборной колонки стояли с ведрами старуха Урожайкина и Елена Александровна и о чем-то тараторили, но, увидев Чижонка, сразу умолкли. — Ну, что пригорюнились девицы красные? — спросил он, подходя к ним кошачьей походкой. — Вы же в два голоса пели, дуэтом. — Ступай, ступай своей дорогой, — сказала Елена Александровна. — Что ж ты меня на чай не приглашаешь? Или варенье кончилось? Много вас, любителей сладкого? — Ага, много, значит. Выходит, я из иных прочих? Нечаянно попал к тебе, да? — А может, и с целью, — усмехнулась Елена Александровна. — Это с какой же целью? Уж не воровства ли? — Тебе лучше знать. Ты же специалист по этому делу. — А ты знаешь, что за клевету бьют и плакать не велят? — Только попробуй. Тронь, попробуй. — А вот и попробую. Чижонок смаху ударил ее по уху. «Ой-ой, мать Мария, мать Мария!» — закричала Елена Александровна. Но мать Мария разом отвернулась к колонке и загремела ведрами. «Злодей, злодей!» — Елена Александровна схватилась за ухо и побежала домой. «Я сейчас же соберусь в милицию!» — закричала она из комнаты. «Тебе найдут там местечко!» «Нет, врешь! Я тебе сам гауптвахту устрою!» Чижонок бросился домой, взял молоток и пару 6-дюймовых гвоздей. «Ты меня в окно зазывала?» — Да, — кричал он в коридоре, — вот теперь сама попрыгай через окошко. Хакая с оттяжкой, он стал молотить по гвоздям, заколачивая ими дверь Елены Александровны. — На помощь! Караул! Сосед, помоги! — кричала она и стучала кулаками в стену к Полубояриновым. Но там ни одна половица не скрипнула. — Павел Семенович! Павел Семенович! Помогите! Ни звука, ни шороха. «Ах, будьте вы прокляты! Это из-за вас все? Из-за вашей двери? Я на всех напишу, на всех!» Чижонок, заколотив дверь, постоял несколько минут с молотком. Не выйдет ли Полубояринов? Потом крикнул. «Кто сунется к двери, молотком башку расшибу!» И ушел. Елена Александровна заметалась по комнате, заламывая руки и восклицая. «Это насилие над судьбой человека! Нет, я лучше умру, но не сдамся!» Она растворила окно и посмотрела вниз, как в колодец, наваливаясь грудью на подоконник. Никогда еще ей не казалась земля столь пугающей далекой. Под самыми окнами, словно часовой, прохаживался петух. Он наклонял голову на бок и глядел на нее круглым быстрым глазом, будто подмаргивая ей. «Не бойся, мол, сигай ко мне!» Елена Александровна прикинула. До земли ей не достать, даже если спуститься на руках и стать на цыпочке. Но до выступа фундамента она, пожалуй, дотянется, а там и спрыгнуть можно. Она села на подоконник, свесила ноги. Нет, далеко. Обернулась, грузно легла на живот и стала потихонечку спускаться вниз. Но вдруг она почувствовала, что юбка и комбинация лезут куда-то вверх, к подбородку. Только тут она заметила, что зацепилась подолом за пробой. Попробовала потянуться на руках — не вышло. Поболтала ногами, далеко ли до фундамента — не достала. Юбка врезалась ей в ляжки и натянулась, как барабан. Стукни — забубнит. Елена Александровна будто надсела, надавила задом, юбка с треском разорвалась, и она облегченно почувствовала — летит. Удара вроде бы и не было. Елена Александровна вскочила и с криком повалилась на землю, коленку будто прострелила. Сначала приехала скорая помощь, Павел Семенович вызвал по телефону, но Елена Александровна наотрез отказалась ехать в больницу, пока представитель милиции не составит акта на месте преступления. Наконец появился Парфенов, и, словно поджидая его, откуда-то вынырнула Зинка, и даже Павел Семенович вышел на крыльцо. «Во-первых, он меня ударил по уху», — начала свое показание Елена Александровна, представителю закона. «А я тебе еще и по-другому заеду», — крикнула Зинка, продираясь сквозь толпу зевак. «Попрошу соблюдать порядок», — сказал Парфенов. «А ты меня не проси», — закричала Зинка. «Ты вон кого проси, ее!» Елена Александровна лежала на носилках, как та Клеопатра на софе, облокотясь, чуть запрокинув голову и прикрыв глаза. «Она мужа моего спаивала, в постель к себе зазывала!» Зинка распахнула кофту, руками размахивала, как в драку лезла. «А у меня двое детей. Это как расценить?» «Тише, гражданка, разберемся. Спокойно!» «Нет, товарищ участковый уполномоченный, спокойствия не будет», — торжественно, как с трибуны, произнес с крыльца Павел Семенович. «Вы ночью вместо дежурства рыбку ловили?» «Что такое?» «А то самое! Нам доподлинно известно. Вместо того, чтобы откликнуться на призыв честных граждан, обуздать злостного хулигана, вы, товарищ Парфенов, личное удовольствие справляли. Вот к чему это попустительство привело. К увечью!» «Да перестаньте чепуху молоть!» «Нет уж, теперь-то я не перестану. Все инстанции пройду, но каждый получит по заслугам свое. У нас демократия!» Торжественно уперев палец в небо, Павел Семенович ушел. Парфенов только головой покачал и начал составлять протокол.